Внуки как инструмент мести. Нередко свекрови манипулируют и мстят невесткам через внуков. Как правило, ребенка любит через его мать. Как человек относится к матери, так он относится и к ее ребенку. Только взрослым, психически зрелым людям хватает мозгов разделить отношение к матери и к ее ребенку, поскольку это все-таки разные вещи. Далеко не всегда детей в приведенных далее историях воспринимают как инструмент для мести. Иногда свекрови просто демонстрируют пренебрежение, разводят антисанитарию и используют привычное для постсоветского пространства воспитание, игнорирующее чувства и эмоции маленького человека. Что интересно, по обращению свекрови с внуками можно увидеть, как был воспитан их отец, ваш муж, понять, какие методы воспитания использовала его мать. Моя свекровь запрещала кормить смесью ребенка, когда ребенку был месяц от роду. Молока не хватало, а ей было жалко денег ее сына на смесь и памперсы. Считала, сколько в день трачу. А у меня не смешная история. Развела нас с мужем и переманивает моего сына на свою сторону, говоря, что это твой дом, твоя машина. Я тебе все отдаю. У нее два дома. И самое ужасное, ребенок повелся. Что с этим делать теперь, я не знаю, говорит. Мама, я не могу пойти жить с тобой. Теперь это мой дом же, я тут хозяин. А моя свекровь, когда меня положили в больницу с угрозой преждевременных родов, 28 недель, позвонила и начала рассказывать, как у нее случился выкидыш до рождения сына, моего мужа, сколько крови было, как страдала. А после того, как я родила, слава богу, на 9-м месяце, пугала, что у ее подруги ребенок умер во сне, а она с ума сошла. А теперь моим детям диагнозы ставит. То киста головы, то рак. Младшему сыну снимала подгузник и надевала трусики. Естественно, он в трусики писал, и она ими мокрыми ему глаза протирала. А я ему 2 месяца конъюнктивит лечила. Даже не знала, что она делает. Случайно она совет дала моей сестренке, а она мне рассказала. Сказала, чтобы мой сын вырос человеком, его надо бить. Уже как 5-6 лет не общаемся. Мой муж обожает мою маму, и у них отличные отношения». Маме своей возят продукты и иногда внука. Общение только в его присутствии. Ребенку было 1.5. Она кричала, чтобы я не кормила, потому что он воспринимает грудь не как ребенок. У него стоит. А еще, когда ребенок подходил ко мне, что он к тебе подходит? Подними юбку и дай ему. Расскажу про свекровь моей мамы. Была у меня своя отдельная комната, закрывалась на ключ. Одевалась я, значит, в школу. Она начала долбиться ко мне в комнату. Я, разумеется, не стала открывать, после чего мадам выломала мне дверь, ушибла мне ногу и стала кричать, что я шлюха, развела бордель, потому что одеваюсь у себя в закрытой на ключ комнате. И вообще, мне пора идти записываться на аборт, а то негоже семью позорить. К слову, мне было 11 лет, половых связей, естественно, не было, да и в принципе не знала, что это такое. Как вам такое? Пока ты рожала, у меня сжималась матка, будто это я родила». Пока лежала в больнице при смерти, свекровь была с моей дочкой неделю. По приезде услышала: «А я тоже ее мама. Ха-ха, ты бабулина доченька». А потом: «Ну ладно, я бабушка». Каждый раз говорит дочке, что наша с супругом кровать – это завод, где мы ее сделали. «Тебя папа носил в яичках, сидел на работе, а потом ты родилась». И много чего еще. Моя дочь 3 года, как-то пошла в гости к бабушке на выходные – так та подстригла ее под мальчишку, не спросив разрешения. Я, когда дочь увидела, расстроилась ужасно. Больше не отпускаю. Сказала, что я забеременела от отца моего мужа, то есть от ее бывшего мужа. Написала записку от руки. Мы тогда жили у нее, черт попутал. Что если я уйду на работу и оставлю им нашего ребенка, то она пойдет в опеку, чтобы ребенка отдали в детдом, потому что мы за ним не следим». Ну и, естественно, любыми способами пыталась утащить сыночку к себе обратно. То ночью позвонит и скажет, что ей одиноко. «Приезжай, выпьем вина, поедим курочку, то шкаф сломался, почини» и так далее. Я отправила своего сына, ее внука, погостить на 3 дня к ним домой. Положила 6 новых трусиков. Привезли мне ребенка в чужом поношенном белье. О судьбе трусиков ничего не известно. Плюс, когда я развелась, она в суде утверждала, что мой сын жил у нее 9 месяцев. Хотя это было 3 дня. Страшно было с тех пор даже на день возить. Нигде не пишу комментарии, но я тоже в будущем свекровь. Прочитала все комментарии. Так вот, у подруги бывшая свекровь теперь уже, слава богу, говорила сыну моей подруги, которому уже 10 лет, что нужно мастурбировать, чтобы вырос, чтобы был большой и привлекал тёлок. А еще бывший муж моей подруги говорил сыну, что нужно грызть ногти, чтобы иммунитет был. Мол, покакаешь, нихера страшного. Свекровь выбирала ковры, тарелки, занавески, даже трусы своему сыну. Я в свое время приняла мужчину с ребенком маленьким, которого разлучили с матерью около года. Мать не очень, довела до больницы. В общем, началась проба семьи. Ребенок стал звать меня мамой. Собственно, со мной он и заговорил, и так далее. А его брат и жена втихую вбивали, что твой дядя – это твой папа, и против меня настраивали. И однажды ребенок выдает «мой папа не папа». А свекровь, обладатель психических расстройств, видимо, говорит «на, скушай печенье, только маме не говори». Я не хотела приучать к вредной еде, и ребенок после анемии и прочих вещей был на стабильном нормальном рационе. И тут я взорвалась, когда свекровь учит маленького ребенка обманывать маму. И далее история закончилась расставанием и снова потерей мамы для малыша. Общаться мне с ним не дали и убедили, что я не мама. Представляете, семейка. Мои друзья сказали, что вытянули меня из такого. Хуже, когда уже дети есть. Но мой бывший выбрал свою токсичную семейку. Так что не всегда встают на сторону женщин. Самый кошмарный человек – это жена брата. Всю жизнь как паучок помыкающая. Прежде чем вступать в отношения, смотрите и на других членов семьи. И обязательно помните, нормальный человек с ненормальными всегда держит дистанцию. Моя бывшая свекровь, когда я родила недоношенного ребенка и он умер, сказала, зачем его хоронить, если его можно просто зашить в живот покойнику в морге. Там у нее знакомая работала. Пьяная, с ужасным запахом изо рта, переживала еду и хотела дать дочке это поесть. Дочке было 1,2. Хорошо, что в комнате еще была моя мама. Я боюсь даже представить, что было бы, если бы мы с мамой вместе вышли. Моя бывшая ненавидела внуков, называла их Каир Шилар. С казахского переводится как «попрошайки». Альхамдулиллах, от бывшего мужа детей нет. И ничто не связывает нас с этой семьей. Моя повела ребенка с температурой на аттракционы и скрыла, что температура есть вообще. Приходила ко мне домой, пока меня нет, и стирала наши вещи, приносила свою еду и ставила в холодильник, и много-много чего еще. А главное, постоянно говорит мужу, что я с ним, пока мне кто-то получше не попадется. Бывшая свекровь показала на телевизор, по которому шел русский сериал, и сказала, что хочет выдать меня за мужчину, который похож на актера из этого сериала. К слову, я тогда уже вышла замуж второй раз и приходила к ней, чтобы она пообщалась с внуком. Позже она нам под дверь деньги кидала, шерсть какую-то в дверь засовывала. Сыну моему стала говорить, что новый папа плохой, что он его убить хочет. Ребенок очень плакал, пришлось обращаться к психологу. В общем, прекратилось с ней отношение навсегда, и внука она не видит уже 13 лет. Моя говорила моей 7-летней дочери, что в разводе виновата ваша мать, она его довела. Говорила, она бессовестная свинья, что она приходит только тогда, когда твоей матери нужно, чтобы я с тобой посидела, пока она на работе. Сказала, что дети от него были рождены по молодости и по глупости. Вечно придиралась, что я ее не называю мамой. Ой, Господи, спасибо, пусть ее сын остается и живет с ней. Очень давно было. Когда родилась первая дочь, мой муж зачем-то позвал свою маму помочь мне. Она подошла, когда я затаскивала по лестнице коляску с двухмесячной дочкой. На полпути свекровь перехватила коляску со словами, чтобы я шла открывать двери. Я пока поднималась, обернулась и вижу, как коляска по ступенькам скачет, а свекровь стоит и улыбается. Она просто, пока я не видела, отпустила коляску. Не знаю, на каких скоростях я успела за край капюшона коляски схватить и удержать на моменте, когда коляска уже боком наклонялась. Никогда этого не забуду. Недавно сын был у свекрови в гостях. Когда пришел от нее, мы с ним покушали. Я его в какой-то момент погладила по спине, а ему стало больно. Стала спрашивать, а он сказал, что он с бабушкой читал, и у него не получалось прочитать слово. Она разозлилась и ударила его по спине. Раньше она мне загоняла что-нибудь, могла оскорбить, обвинить в чем-нибудь. Я перестала с ней общаться, но сын к ней ходил по выходным. После этого я больше не хочу, чтобы сын к ней ходил. Муж обижается, но мне сын дороже его обид. Тем более она и его маленького ударила головой об стол, когда он слово «домашняя работа» написал неправильно. Моя первая свекровь хотела внучку, а когда родился внук, сказала, чтобы мы его в детдом сдали. Было много чего. Самое обидное – таскала мою маленькую дочь за волосы, облила ее кипятком. Говорила, что наш ребенок неадекватный из-за того, что у малышки были колики, скачки роста, зубы, и она плакала. Говорила, нормальные дети не плачут, это только у вас ребенок неадекватный. Дети должны цвести и радоваться. К подругам хожу, у них детки только улыбаются, а ваша плачет. Это все от родителей идет. Какие родители, такие и дети. Вам бы всем к психиатру сходить. Больше глупостей в жизни не слышала. На следующий день после Кесарева пришла в больницу, устроила скандал, потому что я просила родственников мужа не целовать новорожденного в лицо. Настаивала на мытье новорожденной внучки хозяйственным мылом. Приходила ко мне в мою квартиру, которая у меня была до знакомства с ее сыном, в любое время без предупреждения, когда дочка у нас только родилась. Потом ее переклинило, и она решила, что мой муж, то есть ее сын, украл у нее хохломской стол. Это такие в 90-е годы были столики маленькие, под хохлому расписанные, лаком покрытые. Когда наша дочь подросла, начала ей рассказывать о бывших своего сына, то есть моего мужа и папы нашей дочери. «Готовы?» – вывернула руки моему 3-летнему сыну. Итог – вывих в 2 местах, вправляли в больнице. «Моя бабушка, мать отца». Когда мне было 5 лет, игралась на даче, мне стало холодно, и я надела отцовскую теплую кофту. Пришла бабушка, сняла с меня теплую кофту и сказала, что она покупала это для своего сына, а не для меня. В отдельных диких случаях созависимая свекровь может пытаться давать внуку свою грудь. Почему так происходит? Свекрови, которые не смогли в полной мере прожить свое материнство, свое становление, карьера, образование, чувствуют свою нереализованность. Поэтому они пытаются остервенело нянчить внуков, пытаясь заменить им мать и восполнить таким образом свой дефицит. Говорила детям, что она их мама, просила их называть ее мамой. Именно поэтому они не отпускают сыновей, потому что их жизнь вовремя не наполнилась. Потому что в свое время им этого не дали сделать. Возьмите себе на заметку, многие тут будущие свекрови и тещи. Что происходит с женщиной, которая в полной мере насладилась своим материнством и своим становлением? Да неохота ей лезть в это все, ей бы отдохнуть, ей бы реализовать свои планы, которые она не могла сделать, пока дети из гнезда не вылетели, достроить свою карьеру, поехать в отпуск, в горы и на моря, огородом позаниматься. А не вот эти все песенки и сопли снова. Она на 100% взяла свое материнство и свою реализацию. И она скажет и сыну, и дочке: «Все, что я могла, как могла, я дала. Образование, какое смогла, дала. Финансово все, что могла, сделала и еще сделаю, если будет возможность и желание. Идите, живите свою жизнь ради Бога, а я буду жить свою». А можно я тоже расскажу? Моя бывшая свекровь давала свою грудь моему сыну, потому что, ну, он плакал. Дала свою грудь моему малышу, пока я была в туалете. Звонит каждый день с 9 утра до 12 ночи, несколько раз в день и обязательно по видео. Заходит без стука в комнату, смотрит, как я кормлю ребенка грудью. Дает ребенку есть то, что нельзя ему. Считает себя женой моего мужа психологически. Моей дочери было 2 месяца. Она, значит, спит, я через стенку на кухне. И тут дикий крик ребенка. Захожу, а свекровь ей сиську свою 7-килограммовую сует и говорит: «Ой, она глаза открыла, пока ты занята, я решила ее отвлечь». Мой шок в шоке. Естественно, после этого ребенка с ней даже не оставляла. Моя свекровь с улыбкой на лице сказала, что давала грудь моей дочке, которой было 2-3 месяца, пока я ходила в магазин. На мои вопросы, зачем она это делала, также ответила с улыбкой: «Вдруг молоко пришло бы». Я рассказала мужу, он почувствовал себя неловко, но тупая улыбка присутствовала. Давала свою сиську моему ребенку, ее внуку, пососать грудь, пока я посуду мыла у нее дома. Терла свои тити при моей маме и своем сыночке после моей выписки из роддома и говорила, что у нее сейчас молоко прибудет. Хотела, видимо, моего ребенка кормить. Просила моего бывшего мужа делать ей массажики, массировать ноги при живом своем муже. Одевалась, как я. То есть куплю желтый плащ, и она подобный покупала. Не давала пробовать мои угощения, когда мы к ним на праздник приезжали. Как-то при ссоре бежала за мной, я беременная была, и орала: «Тебя никто замуж не звал». Я была как бы уже давно замужем за ее сыном. Дала бывшему моему мужу подзатыльник со словами: «Сначала маме, а потом жене и детям». Когда пили у нее чай, а он мне зефирку дал. Нас с сыном после родов положили в больницу. Ребенок был очень тяжелый, питался через зонд. Сосательного рефлекса вообще не было. Мою грудь не брал, как не пихала. Но моя свекровь врачам и мне не поверила и свою грудь ему сунула, мол, у нее лучше. Я чутка офигела и забрала сына. А как мы домой вернулись, она опять ему свою грудь. Но тут я уже не выдержала и все мужу. Он сказал, это нормально. Сейчас мы развелись. Она мой лифчик сперла и носит его. А на меня написала заявление в опеку, мол, не дает с внуком видеться. Пока мы жили с мужем, выяснилось, что свекр гуляет и деньги у нас воровал для своей бабы на стороне. А когда мать спалила, простила и живет дальше. В подобных ситуациях крайне важно выстроить жесткие границы со свекровью. Только мать имеет право на своего ребенка, и больше никто. Если у вас не получается ставить эти границы, нужно работать с ними. Нужно идти в терапию. Запомните, никто не имеет права кормить ребенка без вашего ведома и тем, что вы не считаете нужным. Никто не имеет права его воспитывать, приходить к вам, чтобы увидеться с ним. Только мать и отец решают, сколько, в каком формате, в какое время и в каком месте другие родственники могут видеться с внуком. Изначально у бабушек, дедушек и прочих членов семьи нет права на внука. Они получают его только с вашего согласия. Это базовые постулаты, на которые нужно опираться, выстраивая общение с родственниками. Да, здорово, если у ребенка есть много любящих родственников, бабушек, дедушек и прочих. Но если эти бабушки и дедушки потенциально угрожают его здоровью, например, дают какие-то аллергены, то именно вы, как мать, должны его защищать, даже от, казалось бы, близких родственников. Как же в таком случае выстроить общение детей с бабушкой? Если бабушка может чем-то навредить ребенку, то нужно обязательно принимать меры. Например, если свекровь настраивает ребенка против вас, то однозначно нужно сокращать общение, потому что это сильно вредит психике ребенка. Если она дает аллергены, то обязательно нужно контролировать эту ситуацию и не допускать, чтобы свекровь могла дать ребенку что-то без вашего ведома. Если же это более легкие случаи, где жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, то можно договориться и построить общение так, что бабушка приходит в какие-то определенные дни на какое-то определенное время и играет с ребенком у мамы на глазах. Либо она забирает его на определенное время, час-полтора. В каждом конкретном случае нужно искать комфортный формат, исходя из того, что только мама знает, как лучше ее ребенку, и только мама имеет полное право решать, кто имеет доступ к ее ребенку, а кто нет. И прежде всего нужно смотреть, насколько серьезна угроза жизни и здоровью ребенка. Насколько серьезна угроза психике ребенка. Потому что у меня, например, на практике бывали случаи, когда бабушка забирала ребенка и начинала вместе с этой 10-11-летней девочкой купаться в душе. А это соблазняющее поведение, оно недопустимо. Конечно, у того советского поколения могут быть другие представления о нормах. В их время все росли в коммуналках, там в принципе не было понятия о каких-то границах. Возможно, они закатят глаза, но в конце концов примут ваши правила. А может быть и нет. Нужно смотреть, насколько вообще ригидна психика бабушки, насколько она идет на контакт. Не стоит рубить с плеча. Сначала можно попытаться договориться. Если за гиперопекой и странной, на ваш взгляд, заботой бабушки стоит искреннее желание помочь, позаботиться, то проще всего в спокойной форме договориться с ней о компромиссах, объяснить, что можно делать с вашим ребенком, а что нельзя. Вот если же у нее нет цели позаботиться, и она явно нарциссична или психопатична, то нужно по максимуму ограничить контакты. Если она не понимает ваши просьбы и не принимает ваши правила, то нужно прямо сказать, что в таком случае ее общение с ребенком закончится. Иногда это очень сильно отрезвляет, когда свекрови, которые, по сути, вообще понятия не имеют ни о каких границах, впервые в жизни наталкиваются на какие-то серьезные правила, они начинают страдать. И если они нуждаются в этом общении, то в конце концов могут согласиться на какие-то правила, введенные мамой. В этом случае есть шанс, что свекровь начнет исправляться и выполнять ваши условия, чтобы иметь доступ к любимому внуку. Но все ранее описанные отчаянные попытки свекрови удержать сына рядом как мужчину покажутся вам ничтожными в сравнении со следующим.